Глава 17. Турок не любил бывать за границей. Он не любил Варшаву, недолюбливал Париж и просто ненавидел Киль, Берлин и все остальные немецкие города. Турок прекрасно знал несколько языков, включая зубодробительную латынь, попытки изучить которую даже Петр Федорович в свое время оставил. Но все равно, как только он попадал туда, где вокруг все говорили не на родном русском, сразу же включалось то, что Петр Федорович называл «защитная реакция». Хотя от чего эта реакция защищала, турок так и не понял. Париж же вызывал у него двоякое чувство. С одной стороны, город казался ему в чем-то более неустроенным, чем другие европейские города, а с другой – его полностью устраивали люди, со многими из которых было довольно легко договориться. Не со всеми, понятное дело, но со многими. Да что далеко ходить, если уж сама королева, как и маркиза де Помпадур, весьма охотно принимали драгоценные подарки в обмен на небольшие услуги. То что про других говорить? Турок подошел к окну и посмотрел на улицу. Да, были среди окружения короля и порядочные люди, которые родили за свое отечество. Вот только долго они там не задерживались, уходя на второстепенные должности. К счастью, поручение Петра Федоровича не включало в себя попыток контактов именно с этими твердолобыми господами. Те, которые ему были нужны, очень охотно брали взятки, тем более что турок не просил у них ничего сверхъестественного, наоборот. Его просьба могла принести в стремительно пустеющую казну немалые барыши, поэтому его миссия и заняла, и должна была завершиться сегодня, хотя со дня его приезда в Париж прошло всего ничего, 2 недели. Почти в каждой европейской столице и более-менее значимых городах Петр Федорович велел купить дом, где поселились доверенные люди, в основном выкормыши Ушакова, с незначительным штатом прислуги. Деньгами не сорили и вели довольно скромную жизнь рантье, доход которых не поражал воображение. Кроме оценки общей обстановки в городах, о чем каждый из них делал обстоятельный ежемесячный отчет Ушакову, который передавался в посольство, а далее посольской почтой в Петербург. В задачи этих рантье входило встречать вот таких вот гостей, как турок, и помогать им в их миссиях по мере своих возможностей. «Как сильно все меняется, даже и глазом не успеешь моргнуть. А ведь еще и года не прошло, как государыня Елизавета Петровна представилась». В комнату, в которой турок ждал своего гостя, вошел Калинин Петр Ильич, мелкопоместный дворянин из Твери, 23 лет от роду. «Никогда бы не подумал ранее, что в такой интересной ситуации окажусь. И шпион, и не шпион. Разве же так шпионят? Сплетни по паркам прогулочным, да по салонам средней паршивости собирая». «Петр Федорович любит оценивать информацию, которая поступает к нему из многих источников». Турок продолжал смотреть в окно. «Он говорит, что только таким образом можно получить истинную картину происходящего». «А не испить ли нам чайку, Андрей Иванович?» Калинин понятия не имел, что за задание выполнял турок. На этот раз все проходило в строжайшей тайне, даже от него. Не то чтобы он сильно расстраивался из-за этого. Ушаков хорошо своих птенцов воспитывал, и они прекрасно знали, что за понятие такое «секретно». Но любопытство полностью подавить не удавалось, тем более что в последнюю неделю ничего не происходило. «Почему бы и нет?» Турок повернулся к Калинину и усмехнулся. Любопытство последнего было такими большими буквами на лбу написано, что даже особо напрягаться не пришлось, чтобы это любопытство выявить. «Тем более что господин Фуше должен подойти немного позже». «Господин Фуше?» Калинин позвонил в серебряный колокольчик и отдал приказ вошедшему слуге. «Кстати, я заметил, что подобными штучками редко пользуются у нас на родине». И он указал на колокольчик. «Возможно, в этом есть какой-то смысл», — пожал плечами турок, проигнорировав вопрос про Фуше. «Не знаю, с чем это связано, но даже Петр Федорович предпочитает пройтись до двери и приказать гвардейцу или своему секретарю найти нужную ему персону». Ответить Калинин не успел, потому что дверь распахнулась, и вошел слуга с чайником и всеми чайными принадлежностями. «Король Фридрих очень любит чай», — внезапно произнес Калинин, глядя на плавающие в чашке чайные листья. «Даже не знаю, как он обходится без него». «Откуда ты это знаешь, Петр Ильич?» Торок поддерживал беседу только чтобы убить время и не подпрыгивать на звук колес каждой кареты, который раздавался с улицы, проникая в комнату через окно. Чай он не любил еще больше Парижа, предпочитая сбитень. Да и французы не слишком почитали этот отдающий распаренным веником напиток, отдавая предпочтение шоколаду и кофе. «Я бывал в Берлине по поручению Андрея Ивановича». Калинин сделал глоток и закрыл глаза, по-настоящему наслаждаясь вкусом напитка. «А также в Потсдаме посчастливилось мне увидеть и Сан-Суси. Фридрих сотворил, наверное, самую роскошную чайную в мире. Позолоченные колонны в китайском колорите. Я, признаться, даже не думал, что у этого солдафона может образоваться такой изысканный вкус». «Король Фридрих прекрасно играет на флейте и славёт весьма искусным музыкантом». Турок протер лицо руками. Почему-то эта, вроде бы брошенная вскользь фраза про то, что Фридрих любит чай, засела в разуме занозой и никак не хотела покидать его. «Так что, думаю, вкус у него есть. А уж изысканный он или нет, это не нам судить». «Да, скорее всего, так оно и есть». Калинин оставил чашку, а Турок в один глоток осушил свою, чтобы уже избавить себя от этой пытки. «Андрей Иванович, не в службу, а в дружбу. Выручай, родимый». «Чем же я могу тебе помочь, Петр Ильич? Сделаю все, что в моих силах». Говорил при этом Турок совершенно искренне. Калинин очень помог ему освоиться, и во многом благодаря ему и тем связям, которые он успел обзавестись, он сумел выполнить свое поручение относительно легко и быстро. «Отвези мой доклад Ушакову». Калинин развалился в кресле, совершенно умиротворенно разглядывая собеседника. «Надоело уже в посольство мотаться, да и внимание лишний раз привлекать к тому факту, что я зачастил к русским послам, не хотелось бы». «Да, для твоей службы это не слишком хорошо», задумчиво проговорил Турок. «Я доклад-то отвезу, не сомневайся. Да Андрею Ивановичу доложу, что не дело это по посольствам лазить, где тебя много кто увидеть может». Они замолчали, думая каждое о своем. Это довольно уютное молчание прервал звук, остановившийся возле окна кареты. Турок встрепенулся, а Калинин вскочил с кресла и принялся трясти колокольчик. Один из слуг пошел открывать дверь, в которую ударили дверным молотком, а второй в это время убирал чайные принадлежности. «Ладно, Андрей Иванович, не буду тебе мешать да смущать своим присутствием. Пойду-ка я кутить к мадам де Лазье. Она меня, помнится, как раз на сегодняшний вечер приглашала. Столько духов извела на приглашение». Калинин закатил глаза, а Турок не выдержал и хохотнул. Дверь тем временем распахнулась, и вошел очень чопорный слуга в парике, обсыпанный рисовой мукой. «Господин Фуше, господину Матвееву!» произнес он и отступил в сторону. В комнату вошел высокий худой господин в черной одежде. «Господин Фуше!» – жизнерадостно воскликнул Калинин. «Давненько мы с вами не встречались. Как жаль, что у меня совсем нет времени на то, чтобы поболтать с вами». Он говорил все то время, пока шел к двери. «Вы уже уходите, господин фон Шварц?» Фуше даже не пытался скрывать удовлетворение от такого положения дел. «Увы, дела», – развел руками Калинин, которого в Париже, да и не только в Париже, знали под именем Карл Кристиан фон Шварц, дворянин из Швабии. «Но я обязательно найду время, чтобы сыграть с вами партию в карты». «Я буду ждать этого с нетерпением». Они очень синхронно раскланялись. Все условности были соблюдены, и Калинин ушел, закрыв за собою дверь. «Присаживайтесь, господин Фуше!» С видом радушного хозяина Турок мазнул рукой в сторону кресла, из которого совсем недавно поднялся Калинин. «Не хотите чаю?» «Нет, спасибо!» Фуше сморщил нос. «Эти проклятые англичане могут эту дрянь с утра до вечера хлебать. К счастью, я к ним не отношусь. К тому же мне хотелось бы закончить наши дела побыстрее. Как это ни прискорбно, но я, как и господин фон Шварц, спешу». «Да, я понимаю. Турок снял с каминной полки тяжелую шкатулку и перенес ее на столик, с которого совсем недавно убрали чайник. Он намеренно предложил Фуше именно чай, в глубине души надеясь, что тот откажется, что и произошло к его большому удовольствию. «Надеюсь, вам удалось достать то, что я просил?» «Да, удалось. Иначе меня бы здесь сегодня не было». Фуше сунул руку за пазуху и вытащил стопку бумаг, которые были уже скреплены королевской печатью. Кроме того, на каждой бумаге стояла размашистая подпись короля Людовика, хотя сами бумаги заполнены не были. «Прежде чем я их отдам, мне бы хотелось задать вам несколько вопросов, господин Матвеев». «Конечно. Я понимаю ваши опасения, поэтому отвечу на любой вопрос со всей искренностью, которая только мне доступна». Торок приложил сомкнутые руки к груди. «Вы можете мне полностью доверять, господин Фуше. И к тому же я не хочу ничего плохого ни его величеству, ни вам. Вы сами могли предположить, какую пользу получит казна, иначе...» Он сделал паузу, а затем с тонкой ироничной улыбкой закончил. «Иначе вас бы здесь не было. Ведь я не знаю большего патриота своей страны, чем вы, господин Фуше». И в этой фразе была частица истины. Если бы Фуше изначально заподозрил подвох, то никогда не согласился бы на эту авантюру. Но где-то в глубине души у него все равно скреблись кошки. Что-то было неправильно, но он никак не мог понять, что именно. «Почему вы вообще взялись за это дело, господин Матвеев?» Сверля турка напряженным взглядом, задал свой первый вопрос Фуше. «Чтобы помочь друзьям, разумеется», — снова улыбнулся турок. «Сам-то я далек от моря. По правде говоря, я вообще не любитель морских путешествий». «Я вот только одного не могу понять. А почему вы не обратились за патентами в канцелярию вашего императора?» Фуше покачал головой. «Или ваши друзья почему-то этого не сделали?» «Моим друзьям было бы довольно проблематично это сделать. Я же вам говорил уже, господин Фуше. Они нарушили приказ Его Величества. И теперь вынуждены скрываться, тщательно делая вид, что их корабли вместе с ними и всей командой пошли на дно. Что касается меня, то я бы, конечно, мог попытать счастье в императорской канцелярии, если бы не одно маленькое «но». В Российской империи запрещено каперство». Турок развел руками. «Господин Фуше, здесь нет никаких подвохов. Просто лихие парни под французским флагом немного пощиплют англичан. Разумеется, все налоги будут выплачены казне Франции в полной мере». «Ну, хорошо, держите», — после непродолжительной паузы произнес Фуше и протянул турку каперские свидетельства. «Имена капитанов и названия кораблей впишите сами». «С вами невероятно приятно иметь дело», — турок двинул в его сторону шкатулку. «Примите это от меня в знак наивысшей признательности». В шкатулке были деньги. Конкретная сумма оговорена не была, но турок посчитал, что 1000 луидоров будет вполне достаточно, чтобы отблагодарить Фуше. Все-таки человек старался. К тому же он не был уверен в том, что на уме у Петра Федоровича было просто получить эти каперские свидетельства. Тут дело было в чем-то совсем другом. Но в чем? Торок пока не мог понять. Как бы Фуше не пришлось из-за этой 1000 держать ответ перед королем Людовиком. «Ты как?» Я подъехал к карете, в приоткрытое окно которой выглядывала Мария. Вот уже неделю мы ехали из Петербурга в Москву. Земля уже лишилась снега, а грязь подсохла настолько, чтобы можно было путешествовать с комфортом. И в то же время она еще не стала настолько сухой, чтобы пыль столбом поднималась из-под копыт. «Мне гораздо лучше. И хотелось бы проехаться верхом», — ответила Мария, но я только покачал головой. «Нет, ты же слышала, Кандаиди четко сказал, никаких прогулок верхом. Только в карете, в окружении мягких подушек, и только на очень короткие расстояния». «О, это просто невыносимо!» И Мария скрылась в карете. «Ну все, будет злиться теперь пару часов, совершенно точно». Наш сегодняшний переход близился к завершению. Скоро надо будет останавливаться на ночлег. Хотя какой может быть ночлег, если еще до ужина далеко? Иногда меня эти короткие переходы тоже бесили. Еще больше, чем Машку. Но рисковать ею или нашим ребенком я не собирался. «В вышине волочок, Ваше Величество!» Ко мне подъехал Бехтеев и указал рукоятью плетки куда-то вперед. «Сердюков предупрежден и ожидает вашего прибытия». Я привстал на стременах, но ничего напоминающего мне город не увидел. Тогда я оглянулся назад на растянувшийся почти на километр императорский поезд. И это несмотря на то, что уже многие члены перебрались в Москву, не дожидаясь меня, а то и по моему прямому приказу. Ведь когда я вернусь, то очень здорово прорежу этот цветник. Нет, я никого не прибью ненароком, хотя порой руки так и чесались. Просто я не вижу большой надобности в таком огромном дворе. Тем более, что я постоянно работаю, и у меня нет склонности к разного рода развлечениям. Да и за Машей я такого не наблюдал. Ей вообще, дай только волю, она из своих комнат и носа не покажет, полностью посвятив себя своим школам и детям. А чтобы на какой-нибудь бал всех согнать, то тут и напрягаться не надо. Достаточно несколько приглашений зажать, чтобы остальные между собой передрались за возможность покрасоваться на императорском балу. А можно вообще приглашениями, как билетами на какую-нибудь звезду, из-под полы банчить. Вроде как турок сумел достать подписанные приглашения без имен на них и согласен уступить за чисто символическую плату только таким приятным людям заветную бумажку, которая будет означать для знати очень и очень много. Да это же будет статусным событием. Не то что совсем недавно при тетке. Все воспринимали эти увеселения как нечто собой разумеющееся. «Ваше Величество, Сердюков!» Снова сказал Бехтеев, и вот теперь я увидел быстро приближающегося к нам всадника. «Не выдержал, навстречу скачет». Сердюков быстро приблизился, и я сумел, наконец, как следует разглядеть этого доморощенного гения, разработавшего и построившего Вышневолоцкую водную систему. Кроме того, что Сердюков был гением построения гидросооружений, он еще и достаточно успешным купцом был, а еще он был монголом. Не человеком, похожим на монголов и других китайцев, а очень даже чистокровным монголом. А может быть, Сердюков был калмыком? Эта версия тоже имела место на существование. Мне, если честно, по большому счету было наплевать на его происхождение, тем более что он, похоже, уже и в самом деле забыл, кем является на самом деле. «Ваше Величество!» Всадник приблизился к нам. «Это такая великая честь для нас!» заорал он. «Для меня тоже честь немалая, Михаил Иванович». Мы поклонились друг другу, а сделать это, сидя верхом на лошади, было довольно проблематично. «Я рад, что сумел добраться, наконец, до вашего чуда мысли человеческой. Что ж, показывай, что тебе удалось здесь сотворить». «Ваше Величество мне льстит», — Сердюков расплылся в улыбке. «Мы так ждали, что вы посетите Вышневолоцкую водную систему и увидите все своими собственными глазами. В прошлую вашу поездку вы обошли нас стороной. Но я понимаю, Российская империя – большая страна, на всех не поспеешь. И тут такой подарок». «Михаил Иванович, ты здоров?» – осторожно спросил я этого то ли монгола, то ли калмыка. «Конечно, я здоров, Ваше Величество. О, почему вы спрашиваете?» Сердюков прекратил скалиться и теперь посматривал с подозрением. «Да как-то странно видеть человека, который так сильно желает, чтобы я осмотрел его работу. Согласись, это все крайне подозрительно и наталкивает на мысль, что с человеком что-то не в порядке. Скорее всего, он болен, возможно, даже смертельно», — пояснил я свои рассуждения. Сердюков слегка завис. И за это время мы успели доехать до городка, который, впрочем, давно разросся и тянул на полноценный город. Жаль, моя книга далеко, где-то в багаже, потому что если я сейчас не запишу это, то попросту забуду. Дождавшись, когда расположат Машу со всеми возможными почестями, я вновь вернулся к теме обсуждения водохранилища и водных путей. То, что двор все еще тянулся и кареты подъезжали одна за другой, мне было параллельно. Пускай едут, располагаются да отдыхают, ежели так сильно устали. Естественно, каким бы большим дом Сердюкова ни был, но вместить всю нашу свору он не смог бы при всем своем желании. Поэтому частично поезд был расформирован по близлежащим домам, принадлежащим в основном местному купечеству. Справедливо решив, что и без меня здесь все осветится, я поехал осматривать шлюзы и Цнинский канал в сопровождении Сердюкова, Бехтеева и пятерки гвардейцев. Я здесь бывал, там, в моем мире, но все, что я помню, это огромное водохранилище, напоминающее морские просторы, потому что противоположного берега я так и не смог увидеть. Помнится, что ни само водохранилище, ни постройки, многие из которых сохранились в рабочем состоянии и до моих дней, не произвели на меня какого-то особого впечатления. Я просто тогда не понимал, насколько важным был просто титанический труд, затраченный на постройку всего этого великолепия. Насколько было непросто этому то ли монголу, то ли калмыку, не имея мощного компьютера и хоть каких-то примитивных измерительных приборов, умудриться построить такую махину, которая простоит века. Единственное, что я помню, это гранит. Все было выложено гранитом. Вроде бы Екатерина, которая сейчас борется за польскую корону со своим наглым мужем, который почему-то не хочет ей уступать по-хорошему, отдала распоряжение насчет гранита. Без гранита вид был слишком непривычен. И я сам не понял, как проговорил. «Надо бы все гранитом облицевать. Федор Дмитриевич, запиши, потому что я точно забуду». Бехтеев кивнул и принялся набрасывать в свой, ну пусть будет ежедневник, что нужно будет сделать. Я же повернулся к Сердюкову. «А скажи, Михаил Иванович, ты только в водных сооружениях силен? Или можно тебе поручить чем-то еще заняться?» «Смотря что вы имеете в виду, Ваше Величество», – осторожно проговорил Сердюков. «Да вот едем мы с Марией Алексеевной, и только что Господу нашему не молимся, чтобы дождь не наслал на наши головы грешные, иначе мы уже вынуждены будем через каждую версту останавливаться, чтобы карету очередную вытащить. Понимаешь, на что я так вольно намекаю?» Сердюков неуверенно покачал головой, а потом кивнул. «Ваше Величество хочет, чтобы я занялся постройкой каналов? Чтобы на яхтах доходить, куда вам вздумается, по Российской империи?» Спросил он, молясь про себя, чтобы это оказалось правдой, потому что думать о чем-то другом просто не хотелось. «Нет, Михаил Иванович, теперь пришла моя очередь качать головой. Я про обычные дороги. Наверное, построить нормальную дорогу не сложнее, чем нечто подобное соорудить». Я обвел рукой вокруг себя, обозначая таким образом Вышневолоцкую водную систему. «Да, в какой-то мере это сложнее и более трудоемко, я уже не говорю о том, какие траты казне предстоят, но оно того стоит. Ты, Михаил Иванович, давай, прикинь что да как, сколько чего потребуется, откуда начнешь, да как вообще дорогу будешь делать, чтобы она стояла, и наши потомки нас с тобой добрым словом вспоминали. Да, чуть не забыл, дороги по всей Российской империи должны появиться. Ну, кроме тех мест, где в принципе невозможно их сделать. Время у тебя есть с запасом. В Москву на коронацию приедешь с фамилией, и обсудим на досуге, что ты напридумывал. Федор Дмитриевич, потрудись приглашение Михаилу Ивановичу выслать». И я, не давая Сердюкову опомниться, развернул коня и поехал назад, чтобы уже на самом деле отдохнуть.